«Нас ничего не связывает, кроме моего ребенка», — раздельно и четко произнес Рауль. «Когда ты успокоишься и поправишься, мы поговорим о контракте, о котором ты, кажется, забыла». В этот момент лимузин плавно затормозил. Шофер поспешно вышел из машины, и через открытую дверцу Полли увидела, что они остановились у светлого современного здания с красивым фасадом. «Где мы?» — с нарастающим страхом спросила она. Из дома вышла медсестра в униформе, катя перед собой коляску. Не ответив, Рауль выбрался из машины, обошел ее и открыл дверцу со стороны Полли. «Тебе необходима медицинская помощь!» Испуганные голубые глаза распахнулись еще шире. Теперь в них сквозил ужас. Не зря она провела много часов в городской библиотеке, читая подборки газетных материалов о безжалостном и опасном Рауле Зафортезе. «Я не позволю тебе запереть меня в сумасшедшем доме!» Отбиваясь от протянутых рук и уже не контролируя себя, в панике закричала Полли. «Попридержи-ка свои фантазии, детка. Я не причиню вред матери моего ребенка. И не устраивай сцену. Я просто хочу позаботиться о тебе». Рауль говорил тихо, но с едва сдерживаемой яростью. Он сгреб ее в охапку и без труда извлек из машины. «Коляска, сэр», — раздался голос медсестры. «Она очень легкая. Я понесу ее». С этими словами Рауль решительно шагнул в вестибюль через автоматические двери, прижимая Полли к себе крепко, но очень бережно. Страх и горечь лишили ослабевшую девушку последних сил. Она закрыла глаза и положила голову на широкое крепкое плечо. Сейчас этот мужчина был ее единственной защитой и опорой. Навстречу им торопливо шел пожилой седовласый человек в развевающемся белом халате. Рауль быстро заговорил с ним по-испански. Нахмурившись, доктор внимательно посмотрел на Полли и жестом велел Раулю идти вслед за ним. Они прошествовали по коридору и вошли в смотровую комнату. «А почему, собственно, никто не говорит по-английски? Мы же в Лондоне!» — сердито простонала Полли. «Извини, просто Родни Биван много лет проработал в моей клинике в Венесуэле. Мне проще и быстрее объяснить ему ситуацию на испанском». Рауль аккуратно опустил девушку на кушетку. «Теперь уходи!» — требовательно произнесла Полли. Рауль не двинулся с места. Доктор, глядя ему в глаза, что-то тихо сказал по-испански. Полли заметила, как напряглось смуглое лицо Рауля, а на скулах вздулись желваки. Резко крутанувшись на каблуках, он вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. «Что вы ему сказали?» Сгорая от любопытства, спросила Полли. «Просто попросил не мешать нам работать», — с улыбкой ответил пожилой доктор, в то время как медсестра помогала Полли снять плащ. «Тебе необходимо остаться в клинике, Полли. Я дам тебе легкое успокоительное на ночь, а утром мы тебя обследуем. Согласна?» «Нет, я хочу уйти домой». Вдруг Полли почувствовала невероятную слабость. Уплывая куда-то, она как сквозь вату слышала голоса. Но вот властный голос Рауля прорвался в ее затуманенное сознание. «Полли, пожалуйста, позволь докторам сделать то, что они считают нужным». Полли с трудом открыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд на Рауле. «Я не хочу уснуть и проснуться в Венесуэле. Ты думаешь, я не знаю, на что ты способен?» На эти слова ушли остатки ее сил. «Я никогда не нарушал закон. Но ты пойдешь на все, чтобы заполучить этого ребенка». Повисшая тишина была тяжелой и осязаемой. Рауль смотрел на девушку сверху вниз. Его глаза метали молнии, но когда он заговорил, голос звучал ровно. «Ты плохо себя чувствуешь, Полли. Ты отказываешься верить мне и здешним докторам. Но подумай о ребенке. Поставь его интересы превыше всего. Прошу тебя». Дыхание Рауля было неровным. Он словно с трудом выдавливал из себя слова. На измученном лице Полли появилось выражение обреченности. Она молча кивнула головой и отвернулась к стене. Через минуту она почувствовала легкий укол в руку и медленно поплыла по волнам своей памяти. Она будто смотрела фильм о себе. Ее первое детское воспоминание. Отец кричит на мать, а мама плачет. Когда ей исполнилось 7 лет, мама ушла. С тех пор каждый раз, когда маленькая Полли спрашивала о маме, отец впадал в бешеную ярость. Вскоре девочку отправили жить к крестной матери. Именно Нэнси Лиуорт доходчиво объяснила девочке, что ее мама Ли совершила непростительную глупость, сбежала с другим мужчиной.